Приготовление завтрака не заняло много времени. Зачерпнув котелком снег, Белый поставил его в костер. Снег быстро перешел в жидкое состояние, и вскоре пшено, набухнув от воды, весело клокотало в котелке. Продукты нужно было экономить, по причине того, что неизвестно, сколько придется пробыть в этой хижине. Поэтому Микола взял всего половину банки тушенки и две пригоршни пшена, чего с лихвой хватило и ему, и обоим псам. Те с аппетитом набросились на кашу. Что, надоело, видать, рыба-то, усмехался казак, видя, как каша исчезает в собачьих пастях. Насытившись, Белый взялся за изготовление ловушки на куропаток. Из подручных средств были лишь доски, кусок веревки и ящик. Привязав веревку с доске, Микола поставил на нее ящик под углом, дернул веревку, и ящик ровно упал на пол. Не ахти какая ловушка, но попробовать стоит. Куропатки жирные, а жир в нашей ситуации необходимый мне, и Ване, и собакам. Набрав в ладонь пшена, прихватив ящик с веревкой и накинув одну из шуб, снятую с убитых поручиков-поляков, Белый вышел наружу. Место, где он видел куропаток, находилось метрах в 20 от хижины. Зимой в еде у куропаток большого выбора нет, любой корм съедят, поэтому и пробовали трупы клевать. Значит, от них не отойдут и сейчас там сидят. Могу вспугнуть, но уверен, что после на пшено слетятся, а там как бог даст, размышлял пластун. И вправду, только стал подходить Микола к тому месту, где лежали тела обоих поручиков, резвая стайка белых куропаток взлетела практически из-под ног и, пролетев с десяток метров, опустилась в снег. Казак, пользуясь моментом, наскоро установил ловушку, насыпал под ящиком пшено, насколько позволяла длина веревки, растянул ее, зажав конец в кулаке, и залег, накидав на себя снега. Лежал, казалось, долго. Стали понемногу мерзнуть конечности, но решил ждать до последнего. Наконец раздался характерный шорох крыльев. Микола не видел самих птиц и ориентировался исключительно на слух, как и тогда, в турецкую компанию, когда брали ясырь, турецкого офицера. В окружении ночи, в кромешной тьме, приходилось ловить каждый шорох, каждый звук и сортировать их по принадлежности к животному или человеку. Тогда справились с заданием лихо. Много чего поведал офицер. Довольно было воинское начальство, да и команда пластунов-охотников под его командованием, сотника Белого, не избежала похвалы и наград. Тогда было легче. Темная, летняя ночь была союзником. Сейчас же все наоборот. Солнечный день и кругом холодный, леденящий снег. Да и куропатки, с их природной боязнью любого шороха, это не турок, потерявший бдительность от собственной важности и величия. Где наша не пропадала, мелькнуло в голове, когда совсем рядом послышался шорох крыльев. Микола выждал несколько секунд, рассчитывая, что куропатки, заинтересовавшись пшеном, как раз начинают его клевать. Расчет был верным. Белый резко дернул за веревку, и ящик мгновенно упал. «Эфррррр!» донеслось до слуха казака. «Неужто все зря?» Микола быстро вскочил на ноги и подбежал к ящику. Выдохнул. В глазах горел огонек азарта. Как и у всех охотников, заполучивших добычу. Под ящиком трепыхалось несколько птиц. Белый не знал, сколько именно. Но сколько бы их ни было, это была его добыча. «На безрыбье и рак рыба, на безлюдье и грицко-дворянин», произнес казак, запуская правую руку под ящик, левой с силой придерживая его сверху. Поймав одну птицу, он крепко сжимал ее в кулаке, вытаскивал из-под ящика и, зажав голову между указательным и средним пальцами, делал резкое движение рукой вниз. Тело птицы отрывалось от головы и падало в снег, орошая его струйкой алой крови и, дернувшись несколько раз, замирало. Следующая тушка упала рядом с первой. Закончив с последней птицей, Белый опрокинул ящик, убеждаясь в том, что больше ни одной птицы не осталось, и, довольный, осмотрел свою добычу. 7 тушек достаточно крупных куропаток лежали кучкой у его ног. Казак цокнул языком. Если одна куропатка в день, да с пшеном, то вполне хватит на неделю, а там побачимо. Война план покажет. Остаток светового дня прошел за скубанием пойманных птиц и разделкой тушек. Ночью, примерно с того места, где Белый обезглавливал куропаток, доносился негромкий рык, будто собака глодала кость. Белому с трудом приходилось сдерживать обоих псов. Они готовы были сделать подкоп под стеной и выбежать наружу. Но вечная мерзлота была недоступна для когтей собак. Утром Микола обнаружил у хижины следы, похожие на лиси. Профессор Ледовский говорил о каких-то белых зверях, похожих на лисиц. Называются они как-то странно. писец. Ну, лиса или этот писец, не страшно, зверь мелкий, с ним и Малахай справится. День проходил за днем, и казалось, они тянулись бесконечной чередой. Каждый из них был похож на предыдущий, и пребывание здесь превращалось в рутину. Суздалев шел на поправку. Рану Микола смазывал жиром, вытопленным из куропаток. Кровь больше не сочилась, края раны стали не такими рваными. Но граф был все еще в забытии, лишь временами приходя в сознание, и паузы, когда Иван лежал без сознания, становились все короче. Скорее, было уже не беспамятство, но глубокий сон. Организму нужны были силы, и он черпал их во сне. Билый беспрестанно молился, подобно монаху. Это особенно помогало, когда Односум пребывал в долгом, глубоком сне. Говорить было ни с кем, с собаками особо не полюбезничаешь. А молитва спасала. Одиночество не было таким давящим, да и польза была. Микола был уверен, что Господь слышит его молитвы и помогает раненому другу. Между делом, выгуливая регулярно собак, казак занимался гимнастикой. Какая-никакая, а польза. Мышцы приобретали прежний тонус. В одну из таких прогулок Билый услышал характерный звук, который был ему уже знаком. Неясный рык, доносившийся издалека, заставил принять меры безопасности. Казак прикрепил больший ствол от штуцера к спинке саней, разрезав один из мешков на ленты. Этими лентами и привязал ствол к саням и загнал в него один из найденных патронов. Теперь, если придет незваный гость, то, если не убить, ранить или даже испугать можно будет вполне действенно. Билый ежедневно менял повязку на ране у Суздалева, прикладывая вытопленный жир куропаток, тем самым защищая ее от инфекции. Мерил температуру, касаясь своими губами лба Односума. Слушал дыхание, которое из поверхностного и частого стало глубоким и ровным. Иван шел на поправку, хотя еще и оставался без сознания. Смущало лишь одно, Суздалев непроизвольно мочился прямо в штаны. От этого они не просыхали до конца и источали довольно резкую вонь. «Помоем и переоденем. Благо есть еще штаны», — рассуждал Билый. «Главное, поправляйся, Ваня». «Поправлюсь, твоими молитвами», — раздалось в ответ. Суздалев медленно сел на нарах. Бледное до этого лицо приобрело розоватый оттенок. Граф широко улыбался. «Вот и слава Богу!» — радостно крикнул Билый, заключая в объятия Односума. В два прыжка Малахай очутился возле своего двуногого друга и, поднявшись на задние лапы, умудрился лизнуть графа в нос. «Тише вы, оглашенные», — сказал с улыбкой Иван, — «задушите». «Так радость-то, Ваня», — ответил казак. Бог услышал молитвы. Билый разогрел остатки каши, сваренной вчера вечером, и они с Суздалевым поужинали. В запасе оставалось две куропатки и несколько пригоршней пшена. «Не густо», — сказал Микола. «Пора снова на охоту собираться. Пшено нужно приберечь для приманки. Да и собаки в основном мясо едят, а пшено им догреться». «Так, Малахай», — пес не ответил. Микола посмотрел на него. Тот сидел в сильном напряжении, перебирая передними лапами, повернув голову в сторону. «Малахай», — окликнул казак. Пес подскочил на ноги, заметался, побежал к двери и с силой толкнул ее. Следом за ним выбежал и второй пес. «Малахай», — крикнул в сердцах Суздалев, понимая, что собака учуяла опасность. И тут раздался громкий протяжный рев, точно такой же, как ревут самцы и олени в горах по весне, когда начинается гон. Точно такой же рев, какой слышал Микола у торосов. «Медведь», — мелькнуло в голове, словно молнией ударило. Осознавая всю опасность сложившейся ситуации, казак пулей вылетел наружу и похолодел от увиденного зрелища. Громадный аршин в пять зверь стоял на задних лапах, злобно рыча на осаждавших его псов. Суздалев, превозмогая неприятные ощущения в ране, выбежал следом. Глаза от страха расширились. «Малахай!» — снова крикнул Билый до боли в горле. Тот не слушал, увлеченный проснувшимся в нем охотничьим инстинктом. Оскалив клыки, он, подобно волку, крутился вокруг медведя, пытаясь схватить его за лапу. Второй пес не отставал от своего собрата. Пользуясь тем, что медведь стоял на задних лапах, оба пса изловчились и замкнули челюсти на его голеностопах. Медведь взвыл и резко пошел вниз, опускаясь на передние лапы. Раздался громкий собачий визг. Медведь махнул лапой, выставив длинные острые когти, и один из псов отлетел метров на пять в сторону. Медведь, не давая ему опомниться, в два прыжка оказался рядом и схватил пса зубами. Раздался приглушенный хруст, и лапы пса повисли, из раны брызнула кровь. «Малахай!» — закричал Суздалев, думая, что его любимца больше нет. Слева раздался знакомый лай. «Малахай!» – уже радостно повторил Микола. «Малахай! Фу! Ко мне!» Пес нехотя подбежал к хозяину. Медведь, покончив с псом, не думал сдавать позиции. Он приближался прыжками. Уже можно было различить его окровавленную морду. Билл и Суздалевым стояли как завороженные. «Эр-эр-эр!» – раздался злобный рык Малахая, выводящий казака из оцепенения. Мысль сработала мгновенно. Микола отступил к прикрепленному к саням стволу. Рука машинально потянула за веревку, привязанную к спусковому крючку. Раздался грохот. Сквозь облако порохового дыма Билл увидел, как медведь, попытавшийся вновь встать на задние лапы, споткнулся и слегка завалился на бок. Белая шерсть окрасилась мелкими пятнами крови. Он заревел громко и протяжно. Казак глянул на штуцер. Ствол разорвало практически пополам. Сознание обожгло. Раненый медведь будет пострашнее любого зверя. Мысль сработала мгновенно. Ваня в хижину, пулей. Суздалеву не нужно было повторять дважды, и он скрылся за дверью хижины. «Малахай!» – надрывно крикнул казак. Пес среагировал моментально, бросившись к хозяину. Видимо, его звериное чутье подсказывало, что это лучший вариант в данной ситуации. Меньше минуты понадобилось Биллому, чтобы, взяв за шкирку Малахая, забежать в хижину, затащить за собой пса и накрепко припереть дверь. Медведь зарычал протяжно, не поняв сначала, куда делся человек с собакой. Потянув ноздрями воздух, направился к двери. Несколько раз задел лапой. Двери качнулись, но, подпертые досками, удержались, не сломались. Медведь потоптался на месте, будто обдумывая, что делать дальше. Билл слышал его тяжелое дыхание. Слышал, как скрипит снег под его лапами. Внезапно все стихло. «Ушел?» – спросил граф. Малахай негромко порыкивал, подбежав к стене, у которой были приделаны нары. «Вроде», – отозвался Билл. «Но к бабке не ходи, еще вернется. К тому же раненый». Долго еще прислушивались друзья к шорохам за стенами хижины, стараясь громко не разговаривать и передвигаться как можно тише. Малахай, понимая ситуацию не хуже людей, лежа у нар, часто нюхал воздух, временами негромко порыкивая. Профессор Ледовский говорил, что белого медведя испугать невозможно, и если он ретировался, то вовсе не означает, что он не вернется, размышлял Суздалев вслух. Скорее наоборот, вторил ему Билый, вернется непременно, еда вон и в замороженном виде и в живом. Так что, Ваня, готовиться нужно. Битву вроде как выиграли, а вот победу в войне праздновать ох как рано. От костра шло приятное тепло. За разговорами друзья не заметили, как задремали. Билый всхрапнул и проснулся. Прислушался. Было непривычно тихо и темно. От задуваемого ветра через дыру в потолке мирно переливались красными огнями угли в очаге. Суздалев подозрительно молчал. Не раздавалось даже привычного посапывания. Не было и протяжных графских стонов и неясного бормотания. «Ваня!» – настороженно прошептал Микола. В голове пронеслись мысли. «Живой вообще!» Казак боялся пошевелиться, ловя каждый звук. «Ваня!» – снова нетерпеливо позвал он, но уже громче. «Тише!» – зашипел граф. «Слышишь, оглобли бы тебя!» Невнятно выругался казак и тут же зашептал озлобленно. «Я думал, ты помер, да будет тебе!» «Слушай лучше!» Суздалев приложил палец к губам, призывая к молчанию, сам же выдыхая. «Кажись, нечистая бродит, ворчит, дышит, прислушайся!» «Нашла нас костлявая!» Билый нетерпеливо поднял руку, обрывая односума. Сам же сел, распрямляясь, как пружина. В звериных глазах блеснули отблески красных углей. Казак медленно наклонял голову, прислушиваясь, и вдруг совсем рядом услышал громкий скрип снег, а затем протяжное утробное ворчание. Тут же резко вскочил на ноги, подхватывая с пола багор, посмотрел на собаку. У Малахая вздыбилась шерсть и пасть не закрывалась, оголяя огромные клыки. Смотря разноцветными глазами на казака, бывший вожак упряжки не издавал ни звука, повергнутый в дикий ужас. «Тише, Ваня, то не костлявая, а зверь рядом ходит. Медведь вернулся», – прошептал Микола. «Малахай-то струхнул. Я и сам не в себе. Русалки и черти твои в каждом шорохе слышатся. Что мне делать? Да лучше бы это были черти. Лежи смирно», – шептал Билый. «Может, обойдется. Смотри, даже Малахай звука не издает. Умный. Я один посмотрю». Билый поднялся и, бесшумно ступая, подкрался к низенькой дверце. Заглянул в узкую щель. Долгое время ничего не видел. В темноте, мягко кружа, падали бесконечные белые хлопья. Неожиданно массивная белорозовая тень мелькнула и завозилась возле места, где прикопал неглубоко поляков. Протяжный рык оповестил бескрайнюю равнину, что хозяин белых холмов нашел добычу. Через секунду в небо пушинкой взметнулось большое тело ротмистра Замойского. Зверь принялся рвать чужое тело, с хрустом отрывая мороженые куски. Билл отпрянул от двери, столкнулся со взглядом графа, глаза которого были полны ужаса. Медведь, тот самый, большой, казак на секунду задумался и быстро добавил, матерый, затем быстро подпер дверь третьей доской, подтащил еще одну и еще, вставил в загодя приготовленные углубления, не то чтобы предвидел такой случай, просто подготовил заранее, готовясь к осаде, больше думая о возвращении шляхты, отбиваться из крепости куда как проще, чем на открытом пространстве, где спина не прикрыта, но то от людей. Так, медведь в дверь не сунется, слишком вход занесло, снег утрамбован, через лаз вылазим с Малахаем, тогда как, или будет рыть, снаружи-то избушку и не сразу приметишь. Так, холм, из которого поднимается легкий дымок, подумал Билл и похолодел, смотря сначала на очаг, а потом и на дыру в потолке. Суздалев проследил его взгляд и судорожно сглотнул, рукой покрепче обнимая Малахая. «Ушел?» — еле слышно спросил он. Билл отрицательно мотнул, в щель наблюдая за зверем. Хищник забавлялся, немного отойдя от хижины и, видимо, так быстро не собирался уходить. Прирыл, что не съел, большими лапами быстро делая яму и особо не стараясь ее засыпать. Повернул большую морду в сторону хижины, тяжело посмотрел и утробно зарычал, слегка переминаясь с лапы на лапу. Вспомнил, видимо, как встретили его здесь первый раз. Лизнул неглубокую рану от дроби на лапе. Не понравилось, что шерсть на ней ничего с белым цветом не имела. Практически вся она была в следах крови. Темной старой алой. На морде застыли капельки густой крови. Маленькие черные глаза смотрели точно в глаза Белого, заставляя каменеть сердце. Медведь-людоед. Значит, достал кого-то. И ни одного. Теперь такой не уйдет. Мы для него легкая добыча. Убьет и прикопает. Сам рядом логово устроит. Не уйдет, пока все не съест. Затих вроде, прошептал Суздалев. Обошлось, ушел, Билл не успел ответить. Медведь, рыкнув, направился к избушке. Микола попятился было от двери, но быстро справился с ужасом и застыл, выжидая, что предпримет зверь. «Матерь Божья!» – прошептал граф, крестясь свободной рукой. Теперь тяжелая поступь раздавалась совсем близко. Снег поскрипывал, и этот звук угнетал, заставляя невольно вздрагивать. Малахай, не удержавшись, зарычал. Пахнуло жутким смрадом. Медведь протяжно зевнул, шумно нюхая воздух. Билл быстро обернулся в сторону друзей. Суздалев подполз к очагу, вытащил увесистое тлеющее полено. Вряд ли поможет, но, видно, графу так спокойнее. Микола кивнул. Готовься. Малахай, осторожно поднимая лапы, горцуя словно конь, подошел и встал рядом с ним. Это ничего, пробормотал ему Билл, подмигивая и натянуто улыбаясь. Не боись. Малахай двинул ухом. Неожиданно для всех сверху раздался громкий рев. Медведь, вздохнув, передними лапами опустился на избушку. Бревенчатая крыша затряслась. С потолка посыпался легкий снежок. Искрясь, снежинки западали звездочками на пол. Микола, не спуская глаз с потолка, переложил багор из руки в руку, улавливая движение зверя. Вот он мордой потянулся к открытому дымоходу. Не достал. И на крышу опустилась третья лапа. Бревна на потолке протестующе заскрипели. Не останавливаясь, медведь рывком встал на крышу на все четыре конечности и теперь решительнее потянулся к дыре. На этот раз ему ничего не мешало. В дыре показался большой черный нос. Быстро двигаясь, он шумно засопел, впитывая в себя запахи. Вся морда зверя не влезла в дыру. В следующую секунду, без лишних раздумий, Билл сделал несколько быстрых шагов вперед и со всей силы ударил острием багра по губчатому нежному носу. Зверь надсадно, в ярости, зарычал, орошая всех мелкими каплями горячей крови. На краткий миг он исчез, и тут же Суздалев, крича, зашвырнул в дыру в потолке горящие полена. Для Малахая это стало сигналом, и пес залился в остервенелом лае. Лишь только Микола молчал, продолжая водить багром в разные стороны, не спуская взгляда с потолка, неизвестно, на что рассчитывал граф, может, думал, что медведь искр испугается или, как любой хищник, отступит перед огнем и убежит. Но пока Суздалев тянул из очага очередное полено, на потолок обрушилась тяжелая масса хищника и в дыру стремительно влетела лапа. Иван успел чудом отшатнуться от когтей длиной с хорошие ножи, опрокидываясь навзничь и падая на раненый бок. Тупая боль дала о себе знать, но граф тут же забыл о ней. Адреналин делал свое дело. Тут уж Малахай, не выдержав, прыгнул вперед, прикрывая друга грудью и беря врага на себя, вцепился всей пастью в лапу, замотался вместе с ней в разные стороны, как щепка на воде, и улетел пушинкой в стену, да так стукнулся, когда сползал по ней, что скулил как щенок, заскользил лапами, быстро заползая под лавку, стараясь спрятаться в темени, пса обижать, возмутился казак, делая выпад, лапа мотнулась, острие багра не попало в цель, проехав по толстому меху. Второй и третий укол все были более точными и достигли цели. Лапа моментально исчезла в проеме. Громко дыша, медведь попытался теперь уже полностью просунуть голову в отверстие. Удалось наполовину. Пасть его не переставая ревела, обнажая огромные резцы клыков. Тут же ему вторил, скуля, Малахай. Видно, грозным хотел показаться, но подраненному псу это никак не удавалось. Коли его, Микола, коли, закричал истерично Суздалев, пятясь всем телом назад, ноги скользили по гладкому полу, никак не желая отталкиваться, скрюченные пальцы царапали мерзлую землю, желая выковырять камень или хоть горсточку, да где там, как турку, за плевну. Билый не торопился, рассчитывая удар, и попытался снова задеть багром раскроенный нос хищника, получилось, морда медведя скрылась из дымохода, держись, Ваня, закричал Билый, приседая и выставляя багор впереди себя под немысленным углом, с силой вонзая тупой конец в вечную мерзлоту. «Чего?» – растерянно протянул граф, хмурясь и махая головой в разные стороны, пытаясь уловить смысл слова. Страшный удар обрушился на крышу, ломая бревна, впуская в себя ночь, звезды, холод и обуянного яростью зверя, крыша хижины разверзлась, переломившись в нескольких местах. Граф инстинктивно прикрыл голову руками, закрываясь от обломков. Билый крепче ухватился за древко багра, направляя острый конец вверх. Дерево тут же запело в руках, принимая на себя тушу хищника. Казак дрогнул, опускаясь на колено, но оружие не выпустил. Огромная масса легко пропустила через себя багор, и тяжелая туша с надрывными стонами, выпуская из себя продолжительно воздух, опускаясь, погребла под собой Миколу. Малахай тревожно завыл. Суздалев очнулся, вроде бы и не терял сознания, отчетливо помнил, как начал рушиться потолок, как бревно прилетело на грудь и на голову, тут же застонал, стаскивая с себя увесистый обломок, лицо сразу принялся облизывать Малахай, в черном небе ярко горели звезды, а, чтоб тебя, морда мохнатая, Микола, тревожно позвал граф Односума, чуть приподнимаясь и оглядываясь, почти все помещения избушки занимала большая звериная туша, из спины ее торчал на добрый метр окровавленный багор, Микола. Суздалев поднялся, ноги тряслись, казак лежал под лапой медведя, на белом лице застыла маска азарта. «Что же это такое?» – запричитал граф, в порыве поднимая тяжелую лапу и вытаскивая из капкана Односума. Пощупал ему пульс, склонился, прислушиваясь к дыханию, и стал быстро растирать казаку уши. Через минуту тот замычал, открывая глаза. «Жив, дружище!» – радостно возликовал Суздалев и облегченно выдохнул, приваливаясь к медвежьему теплому боку. «Упрел трошки», — признался казак, кряхтя, присаживаясь рядом. Малахай, повизгивая, как бы извиняясь, подполз на брюхе к друзьям, по очереди суя морду в лицо одному и другому. Билый слегка отвернулся, отталкивая рукой морду пса. «Хороший, правильный», — пробормотал он и тоже уставился в звездное небо, куда смотрел его Односум. «Нет больше хижины», — сказал безразличным тоном граф. «Теперь замерзнем». Билый покривился, возражать не было сил, спорить не хотелось, в голове пронеслось, какой замерзнем, дров полно, мяса полно, сейчас отдохну и придумаю навес, тепло будет, вместо этого сказал, зато поедим, и ткнул локтем в необъятный бок медведя. Граф с интересом посмотрел на товарища, Билый подмигнул, и супчик сваришь, с бульончиком наваристым, и супчик сварю, и Малахая накормим, хоть отожрится, псина, и деду Трофиму трофей будет, и сами теперь не пропадем, жалко, шкура чуточку подпылена, Суздалев кивнул на то, что туша лежит в очаге и дымится, тлея, и дырявая слегка, граф показал пальцем на торчащий багор, Билый покривился и махнул рукой, нехай, так даже лучше, он задумался, ища подходящее слово и выдохнул, меньше кромсать придется, Билый неторопливо достал свой нож и принялся умело делать надрезы на шкуре медведя. Суздалев помогал оттягивать кусок, Микола ловко надсекал фасции, прикрепляющие шкуру к мясу. Поначалу все шло медленно, но постепенно азарт возобладал над охотниками. Несмотря на то, что дело спорилось, Только к полудню управились. Все тело гудело от проделанной работы. Граф лежал и носом клевал. Даже лицо жиром вымазано. Довольный. Давно таким его казак не видел. Малахай, насытившись, больше не ел, развалясь у большого открытого очага. Из развалившейся избы удалось создать небольшой закуток. Не ахти какая халабуда вышла, но все тепло, и снег на голову не сыплет. Можно и вздремнуть, и даже что-то съестное на костре приготовить. А что еще нужно в таких условиях? Билый перевернул лапу медведя, угли обрызгало жиром и потянуло ароматным дымком. Малахай тревожно зашкребал лапами, лениво отрывая морду. Микола вытер об шкуру руку и похлопал по месту рядом с собой. Пес честно попытался сдвинуться и виновато упрятал нос в мех, слабо шевеля приветливо хвостом. «К вечеру выдвинемся», — неожиданно сказал казак. Суздалев вздрогнул. «И куда?» «Назад к судну. По звездам пойдем, чтоб наверняка. К вечеру другого дня будем на месте. В крайнем случае заночуем, и на следующий день точно достигнем лагеря. А поляки?» Подумав, спросил граф. Билый пригладил бороду. Думал, о Янковском спросит. «Сдается мне, нет больше добровольцев». «Как нет?» Встрепенулся Суздалев. Сон его как рукой сняло. «Так и нет», пожал плечом казак. «Не повезло им, медведя встретили, как мы». Иван даже приподнялся на локте. Билый кивнул на шкуру под собой. «Нашего, только раньше». Иван позеленел вмиг лицом, подавил спазм, утер ладонью выступившую слюну. «Уверен, как в себе?» Вздохнув, сказал Билый. «А что с Янковским?» Очень медленно спросил Иван. «С полковником?» Живо переспросил Микола, чуть наклоняясь к односуму. «А что с ним? Ты скажи, мы ведь, по сути, его не нашли». Суздалев посмотрел на него в упор, но друг молчал. Лицо его было непроницаемо. Иван немного отшатнулся, понимая, какое бы решение он ни принял, Односум поддержит, потому что не умеет по-другому. Но принимать на себя такое решение. Теперь, одно дело найти мерзавца и разрядить ему в лицо, в упор штуцер, или поймать на мушку, когда он будет, как заяц, бежать от них, как от чумы, и петлять, путая следы, просить о пощаде. Другое дело, оставить его здесь, в забвении, где тишина бывает мертвой, а каждый появившийся звук напоминает шепот из преисподней, где от холода стынут жилы, и каждый день похож на прожитую жизнь, и жизнь эта не очень хорошая. Как так можно поступить? Будет ли это по-человечески? Правда, сам полковник поступил с ним неправильно и мало заботясь о морали и чем его действия закончатся для товарищей. Уподобиться ему, стать таким же? Нет, нет, подумал Суздалев и затряс головой, сгоняя наваждение. По сути его не нашли, повторил Иван слова друга, но, могли бы, Билый не торопился с ответом, тянул паузу, переворачивал медвежью лапу, незаметно посматривая за Односумом. «Могли бы, да, тогда давай», вздохнув, произнес граф. «Уверен, да», без колебаний сказал Суздалев. «А как же месть твоя, бог с ней, не так скоро, друже», хмыкнув, сказал Билый. «Ни с одной собакой и не в таком состоянии, как мы. Вернемся на судно, отдохнем трошки, я подготовлюсь, возьму дюжих молодцов из матросов, прокатимся с ними налегке, Малахай наши припасы потащит, других, нет, да много нам и не надо, здесь мясо припрячу, схрон сделаю, будет вторым лагерем, а там и Янковского найдем, или мичмана, думаю, недалеко они, а я, быстро-то не смогу с вами, ты, нет, ты ходить-то толком не можешь, весь скрюченный, а мы бежать будем на нартах швыдко, не с твоим ранением, да не журись, друже, я же мигом, не хочется тебя одного отпускать», сокрушенно сказал Суздалев. Казак коротко хохотнул. Понравилась ему такая забота, непосредственная и наивная. «Да ты не журись, Ваня, мы же мигом, даже роман не успеешь дочитать». «Нет моего романа», — улыбнулся Суздалев. «Поляки с собой увезли, на растопку, наверное, забрали. Хорошая книжка была, про индейцев». Билый улыбнулся, прилег, плотнее в шкуру кутаясь. Кусок мяса, на деревянную палку надетый, отложил, освобождая руки. Приятная дремота от сытости сразу стала накрывать. В голове столетние ели зашумели. Заколыхались ветки над головой. И все вокруг заместо белого стало насыщенно зеленым. Ручей зажурчал, выводя знакомые мелодии. Воды чистые, прозрачные. На дне жирная форель плавает, да самородки золотые поблескивают. Тревожно вдруг стало. Потому что папоротник впереди заколыхался и на поляну индейцы стали выезжать. А впереди всех главный их, вождь племени. Только лицом почему-то на деда Трохима похож как две капли. Подивился Микола тому, что у старого казака на голове вместо привычной папахи головной убор из длинных перьев. Хотел слово свое веское сказать, и ноги вдруг разом отнялись, будто камень тяжелый с них рухнул. Встрепенулся Билый, приходя в себя. Стало заметно холоднее, и сумерки подкрались незаметно. Очаг еще не погас полностью. Продолжал тлеть углями. Казак потянулся и увидел, что Малахай у ног стоит в стойке, морду вытягивает. Косится, заметил ли человек, какой он важный на страже. Видно, на ногах и лежал, а спрыгнул, и легче сразу стало. От этого и проснулся. Чего учуял? Зевая, спросил Билый, подкидывая дрова в очаг. Суздалев крепко спал, умаившись. Малахай заворчал и, вытянув морду к небу, завыл. Ладно, у него получилось. Почти как у волка. Казак одобрительно покачал головой и вздрогнул, когда услышал в ответ вой далекий, но приближающийся. Затем лай донесся. Вскочил тут же резко. Ловко Багор подхватил. «Не как гости едут?» – спросил задумчиво. Малахай снова посмотрел на него, но больше не выл. Переминался с ноги на ногу, желая вперед броситься. «Погоди, сами явятся», – пробормотал Билый, глянул на Суздалева. Граф спал, и будить его не хотелось. «Все равно толком не боец. Неужто я ошибся? Поляки возвращаются, надо бы встретить гостей дорогих». Микола пошел к нартам, развернул их на приближающийся лай, приладил второй ствол так, чтобы картечница, заряженная одним зарядом, при своем последнем выстреле наделала дел побольше. Ну, а там дальше как Бог укажет, да Багор верный поможет. Но что делать, если с Янковским возвращаются? Как тогда поступить? Малахай тревожно заворчал, вглядываясь в полумрак. Поднял правую лапу, принимая стойку. Билый прищурился. Темное размытое пятно быстро приближалось, и вскоре стали различимы собаки. Это была одна упряжка, и в ней не было людей. «Ну-ка давай, пригони ее сюда». Пошел, Малахай. Пес рванул с места. Казак не спеша направился следом, помахивая багром, готовый в случае опасности сделать рывок в сторону и уйти с линии огня. Однако сердце подсказывало, что никого в легких санях нет. Ошибся частично. Малахай привел упряжку к нему. Да и собаки сами обрадовались, завидя человека. Некоторые были знакомы из тех, что покупали сами. Отощали, дышали тяжело, поднимая ребристые бока. Тут же повались в сугроб, когда Билый отдал команду. В упряжке был человек, застывший уже, лежал на животе в неестественной позе. Спина вся порвана, в глубоких ранах от когтей, по краям уже инеем покрылась. Билый посмотрел на синюшный череп. Снег слегка припорошил остатки волос. С рваного уха свисало разбитое пенсне. Вот и встретились, Малиновский. Эко тебе досталось. Неизвестно, что было у поляков. Получилось сопротивляться, или медведь напал неожиданно. Видно, творилось что-то ужасное, раз раненый капитан один, случайно или, получив рану, попытался сразу в упряжке удрать, бросив подчиненных, свою верную команду. А собаки только и рады были рвануть с места. Интересно, долго блуждали? Билый посмотрел на отощавших псов. Потом с трудом начал отрывать от шкур заледеневшее тело, переворачивая Малиновского. Тело глухо упало на мерзлый наст. Казак принялся за обыск. Достал револьвер из кобуры. Проверил барабан. Все патроны целы. Даже выстрелить не успел. Принялся рыться в карманах. Сзади раздался хруст снега. Билый повернулся. Суздалев приближался к упряжке, мало удивляясь происходящему. Кивая на бумажный сверток в руках односума, он спросил. «Что, книгу мою нашел?» «Не сильно похоже». Микола усмехнулся и принялся разворачивать находку. Глава 32. Искушение. Вот, что было в свертке. Они снова сидели возле очага, зябко кутаясь в шкуры. Сытые собаки лежали вокруг и лениво грызли кости. Односумы молчали. Билый молчал, смотрел в костер, подкидывал мелкие щепки. Как нашел свой нож, редко из руки выпускал. Думал, потерял навсегда. С любимым оружием расставаться нелегко. Что старости в деревне поморов на память подарил, тоже хорош был, но тот был новый, купленный в лавке на базаре еще в столице. Этот же проверенный, не один раз выручал в боевых вылазках. В руке лежал как влитый, такой потерять, что одна сумма в бою. Суздалев забавлялся, отщелкивал барабан револьвера, вставлял на место, крутил ребристые грани. В свертке была подробная карта места, где находился второй лагерь потерпевших крушение. Как выяснилось по заметкам на полях карты, лагерь команды полковника Янковского. Искушение. Лихой поворот судьбы. Будто не наяву все. И как теперь быть? Все козыри на руках. Вот оно. То, ради чего они и зашли так далеко. почти на край земли. Руки Белого замерли. Ваня спросил, громко защелкивая барабан, «И что мы будем делать?» «Ты мне скажи», — хмыкнул казак, «опять я, твоя же месть, ты все это придумал». «Я», — вздохнув, признался граф, глупо было отрицать очевидное. Перед глазами встало улыбающееся лицо Лизоньки, ведь мог быть счастлив. Сейчас бы жил совсем по-другому. Может, и Микола бы не рядом в снегу лежал, а приезжал бы со своим семейством в гости, в имении под Воронеж. Сидели бы у большого самовара, ели бы вишневое варенье с любимыми бубликами казака. Детишки бы бегали в саду, много, гоняясь друг за другом и заливаясь в озорном смехе. Если бы, я ведь простил его, почти. Зачем мне это испытание? Для чего ты послал мне эти терзания, Господи? Пути Господни неисповедимы, это так, но ты, Ваня, свое желание с волей Господа не равняй, Господь тут ни при чем, Он есть любовь без конца и края, а тебя месть глодала, как вон малахай ту кость, вот и преподнес невзначай Господь тебе выбор, здесь уже сам решай, может, не случайно все, и карта, и револьвер, может, так хочет Всевышний, искушение посылает, Белый покрутил головой, скорее другое, испытывает нас, дает право выбора, как любому человеку, Господь никогда не искушает, это Анчибил делает, пусть и Анчибил этот самый, нелегко, признался Суздалев, душу чувства на части рвет, Микола, прости, знаю, осудишь, но я не могу по-другому, знаю, падший я человек, должен сделать я задуманное, должен, Микола, вину всю на себя возьму, доставишь, доставлю, сказал Белый, кивнув, но послушай, друже, если полковник будет в лагере не один, что тогда? Казак прищурил глаз. Почему-то предвиделось, что так просто все не произойдет. И что милосерднее, оставить всех во льдах или резать? Всех резать. Понимает ли это Ванятка? Это же грех ляжет на душу навсегда. И как с такой тяжестью потом жить? Но неожиданно Суздалев сказал. Тогда пулю ему, пулю себе, а ты уцелевших домой верни, к семьям. Казак снова завертел головой, принимая слова друга. Не по нраву пришлись. Замолчал, поднимаясь. Стал вещи собирать, готовя упряжку. Да и какие там вещи? Так, все необходимые, что в дороге пригодиться может. Один лишь бог знает, когда к месту стоянки корабля выйдут. Малахая в основные нарты запряг. Хоть и непривычно ему в такой упряжи, но выхода нет. Один он остался из всех собак, но он и стоил их всех. Шкуру медведя постелил аккуратно. Погладил рукой. Пусть и не целая, но как подарок деду Трохиму в самый раз будет. Бешмет из нее сошьет себе зимний, улыбнулся казак, представляя радость в старческих глазах деда. Мясо набрал, остальное припрятал, не пропадать же добру такому. Санями перевернутыми накрыл и остатками бревен придавил, не растащит, только если крупный зверь. Но вряд ли другой медведь рядом бродит, угодья у них могут быть большими, а к такому соседу не каждый осмелится сунуться. Тронулись в таком же молчании. Делали краткие перевалы, давая Малахаю отдохнуть. Больше рядом с нартами то бежали, то шли. Снег обжигал, колол сухими снежинками лицо и таял на разгоряченной коже. Усы и борода быстро сосульками покрылись. Место побоища случайно нашли. Могли мимо проехать, да Малахай стал себя активно вести, нервно погавкивать. В основном от страха. Жался к ноге казака. Потерял ход, остановились. Белый присел, следы на снегу осмотрел. Медведь был, к бабке Аксинье не ходи, и судя по размеру лап, наш, казак кивнул на лежащую в нартах шкуру, еще штуцер увидел, вертикально в снег воткнутый, почти наполовину уже снегом засыпан, блестел серебром приклад, не удержался Микола, сходил, снег ногами разгреб, думал найти что-нибудь ценное, нашел в одном месте кости обглоданные, человеческие, и больше поисками решил не заниматься, отбил охоту, вернулся обратно. Суздалев внимательно смотрел на штуцер. «Пац тебе с поклоном возвращает», вздохнув, сказал казак, положив аккуратно оружие в шкуры. Иван равнодушно посмотрел на штуцер и не прикоснулся к нему. Тронулись дальше в молчании. Белый, с картой сверяясь, все больше места и ориентиры отмечал. Сумрак ночью сменился. Небо чистое было, не подернутое привычной для этой местности белоснежной дымкой. Ветер спал, спокойнее стало. Тишина, нарушаемая шумным дыханием Малахая, высунувшего свой фиолетово-розовый язык, и скрипом полозьев. Белый чуял, близко уже, когда задумывался о том, что будет, сердце учащенно начинало стучать, не за себя боялся, больше за одну сумму переживал. Суздалев не спал, непривычное молчание между друзьями угнетало. Лагерь появился неожиданно. Почти засыпанные снегом палатки и одинокая, без единого намека на обитаемость, хижина, заваленная почти по крышу. Билл остановил собаку, глядя на нетронутый пейзаж. Снег от темноты почти синий. Не было тут тропинок, следов человека, отходов. Из хижины не валил дым. Плохой знак. Мертвые все. Граф из саней выбрался, встал рядом. Прошептал, картину оценив. Может, к лучшему все. Казак не ответил, пожав слегка плечом. «Думаешь, медведь?» — так же тихо спросил Суздалев, боясь тишину нарушить. «Вряд ли», — ответил уверенно Билый. «Следов разрушения нет, никаких, ни от хищника, ни от человека. Выглядит брошенным много времени назад, но опять же ни о чем не говорит. Тут за день может как за месяц навалить, снегом все засыплет, такая природа. Тогда что, если ни звери, ни люди, осмотреться надо?» Потом выводы будем делать. Билый кинул Малахаю куски медвежьего сердца и с багром наперевес пошел к первой палатке. Суздалев не отставал, несмотря на то, что рана ныла. Не укрылось, что в меховой рукавице револьвер греет. Микола брезент распорол, заглянул. Лежанки почти полностью снегом занесены. Скарба нет. Удивительно, что жилое место отдельно от хижины. Билый покосился на Суздалева, но тот внимания не обратил. Нетерпеливо смотрел уже вперед. Графа била мелкая дрожь. Меж тем казак насчитал 6 мест, но в палатке могло и больше уместиться людей. Как граф не хотел к избушке побыстрее подойти, однако направились ко второй палатке. Разрезав брезент, Билый увидел нарты, друг на друга поставленные. Тут же упряжь, и никого из живых, ни собак, ни людей. Суздалев рванулся было к хижине, но Билый остановил его. Погодь, сам вернулся к саням. Достал из шкур графский штуцер, погрел руками замок, обжигаясь холодом, переломил. В стволах блеснули разнокалиберные патроны с непробитыми капсюлями. Так и вернулся, в одной руке багор, в другой штуцер. Предупреждая вопрос друга, махнул головой. Подошли ко входу в хижину, разгребли лаз. Тут-то и пригодился багор. Быстро пробили щель, расшатали доску и, надавив, как рычагом, открыли дверь. В лицо пахнуло смрадом. Граф отшатнулся, прикрывая лицо рукавом шубы. Билый слегка поморщился. Сладковатый запах ни с чем нельзя было перепутать. Микола раскрыл дверь полностью, впуская в темень лунный свет, и первый двинулся в проход. Осторожно, шаг в шаг за ним крался граф. Он почти не дышал, и в тишине Микола слышал, как часто стучит у односума сердце. Хижина походила на ту, в которой они провели почти 10 дней. Строилась по такому же принципу, с очагом посередине, с дырой в потолке. Только нар больше, высокие, в 2 ряда. Очаг засыпан снегом. Крохотные редкие снежинки и сейчас кружили, падая вниз с дыры в потолке, искрясь в лунном свете. Билый заметил керосинку на балке стоящих на боку нарт. Снял стекло, потряс. Внутри заплескалась густая жидкость, не пустая. Посмотрел на друга. Граф понял. Достал дрожащими руками коробок и стал чиркать, ломать спички. С третьей удалось поджечь фитиль. «Добре», — пробормотал Микола, вставляя стекло, отрегулировал колесиком пламя, и в хижине стало светлее. Казак поднял над головой лампу, освещая нары. На них лежало что-то, накрытое шкурами. Холмики, холмики. Свет выхватывал из темноты только их. Суздалев инстинктивно попятился к выходу, делая первый шаг. Микола осторожно приставил штуцер к холмику и потянул шкуру, открывая первый труп. Тут уж и он дернулся. Ожидал все что угодно, только не такое. Сухощавый и истощенный мужчина лежал без штанов, и с ног его были тщательно срезаны полоски мышц, потолще. В бедре блестела кость. Билый посветил на лицо трупа, вглядываясь в оскал оголенных зубов, и неожиданно увидел под бородой свернувшуюся кровь. Убили, а потом разделали, пронеслась мысль. «Что же у вас произошло? Это то, что я думаю?» — тихо спросил Суздалев. «Да», — эхом отозвался Билый, стягивая шкуру, которой был накрыт следующий труп. Та же самая картина. Кто-то убивал уцелевших, ел их и тщательно прикрывал свои следы. «Я это, на свежий воздух, дурно что-то, иди, мне надо всех осмотреть». «Зачем, мне понять надо», — ответил казак, поворачиваясь к односуму лицом и поднимая керосинку. Глаза Суздалева расширились, в них читался ужас. Микола обернулся. На нарах, стоящих в дальнем углу, шкура стала приподниматься. Друзья одеревенели от неожиданности. Пар изо рта вырвался. Труп медленно сел. Закутанное в меховые куртки существо неразборчиво захрипело, вытягивая руку. Огонь с трудом в чужом хрипе разобрал Билый. Чуть отпустило. Человек, пробормотал он уже более спокойным тоном, больше говоря Суздалеву. Граф не поверил. Слишком много чертовщины творилось с ним в последнее время. Огонь, уже более разборчивее сказал человек и дернулся, сползая с нар. Ноги его не держали, но упрямо пополз вперед. Билый сделал шаг навстречу, подхватил ползущего под мышки. Тихо, тихо, давай подмогу. Что тут у вас произошло? Огонь, братцы, огонь, пришли за мной. Голубчики, расцелую, дай. Билый отстранил от себя человека, который лез ему в лицо и уже колол бородой. Мелькнули безумные глаза. Они узнали друг друга одновременно. «Ты!» – захрипел полковник Янковский. «Ты!» – в лицо казака дыхнуло смрадом. Билый, не выдержав, брезгливо откинул от себя поляка. Мужчина упал на пол, дико хрипя и барахтаясь в надетых многочисленных меховых куртках. Наконец ему получилось встать на колени, и он пополз к Суздалеву, как к спасителю, решив, что сейчас ему поможет другой, бормоча: «Измена! Кругом одна ложь! Я, полковник Янковский, последний из выживших русской добровольческой экспедиции. Вы должны меня защитить от этого человека». Кривой, очевидно сломанный указательный палец был направлен в сторону казака. Он не настоящий. Он – демон. Он пришел за мной из ада. Он хочет забрать меня с собой. Вы должны меня защитить. Я верю. Я же праведный. Мой добрый ангел, спаси меня. Спаси. Билый снова поднял фонарь, освещая другой ползающую у его ног фигуру. А я, граф Суздалев, пробормотал односум, доставая револьвер и взводя курок. Свиделись, значит? Нет, нет, этого не может быть. Граф упер ствол в лицо полковника. Безумный человек судорожно вздохнул, закрывая глаза. Силы его покинули. Медленно он обмяк, опускаясь на пол. Уперся руками в ледяной пол. Но почему? Почему вы? Билый и Суздалев молчали. Бородатые изнеможенные их лица ничего не выражали. Граф не опускал револьвер. Он жадно, с ненавистью следил за каждым движением полковника, направляя ствол в его сторону. «Почему за мной пришли именно вы?» Полковник попытался выдавить из себя смешок. «Чертова ирония судьбы! Сначала дерзкий мичманок пришел за мной, кивок куда-то на нары. Теперь вы, вы, кто бы мог подумать? Я же даже не вспоминал о вас никогда. Зато мы помнили». Полковник усмехнулся. Его смешок был больше похож на отрыжку какого-нибудь бродяжки, но он старался держаться и сохранять достоинство, точнее, что от него осталось. «Хорошо, видно, помнили, раз пришли за мной на край земли». Билый вздохнул и посмотрел на друга. Тот все еще держал револьвер, готовый к выстрелу. «Значит, так оно все возвращается судьбой», — тихо прошептал Янковский. «Стреляйте, граф, я заслужил понести наказание». Полковник закрыл глаза, ожидая выстрела. Суздалев опустил револьвер. «Ты уже себя наказал», — выдохнул Иван, глядя на обглоданные трупы. Билый облегченно выдохнул, опуская фонарь. «Оставите меня здесь», — в ужасе прошептал Янковский. «Это жестоко и недостойно чести офицеров. Дайте мне застрелиться, господа, умоляю. Поехали домой, Пшек», — сказал Билый, наклоняясь и крепко хватая полковника за воротник куртки. «О чести заговорил. Тот, кто лишил нас офицерских чинов ложью и подтасовкой фактов. Кажись, форт тебя уже заждался». «Какой форт?» – заикаясь, закричал Янковский. «Какой форт?» «Александровский». Микола иронично развел руками. «С потрясающим видом из окна на столицу. Будет видно в ясную погоду. Иногда. И то, если повезет разместиться в южном корпусе форта. Умоляю вас, ваше сиятельство, пощадите. Не нужно форта. За что? Я всего лишь исполнял свой долг», — взмолился полковник, обращаясь к Суздалеву. «Вы же дворянин, и честь для вас превыше всего, я знаю. Этот казак — дикарь, но вы-то...» Янковский осекся, не договорил, прикрывая голову в страхе рукой. Суздалев сделал резкий шаг к нему, снова хватаясь за револьвер, о чести заговорил. В глазах горела жажда мести. Микола не узнавал своего друга. В таком состоянии он еще его не видел. Взгляд у графа был более чем решительный. Такой же взгляд был у него там, в турецкой степи, когда он, граф Суздалев, командуя батареей, уничтожил артиллерию противника. Сейчас же иной расклад, иной враг. И с ним, с этим врагом, несмотря ни на что, нельзя обходиться как с простолюдином, размышлял казак. «Это для нас с вами этот полковник жалкое ничтожество, отребье. Для государя он был и остается важной фигурой. И кто знает, как все обернется после». Билый положил свою крепкую руку на кисть односума. Тот все еще сжимал револьвер, не решаясь выстрелить. «Оставь, Ваня, он себя уже наказал. Думаю, что и урок усвоил надолго. Не так ли, господин полковник?» Янковский переводил взгляд с казака на графа. В глазах читались покорность и страх. Суздалев заскрипел зубами. Рука дрогнула под нажимом друга. «Прощать врагов своих Господь учит. Смирение и любовь – высшая благодать». «Да-да», – поддакнул полковник. «Именно так. Помолчите», – оборвал его Микола. «Ваня, выдохни и убери оружие. Послушай меня». Суздалев еще с минуту смотрел на полковника. Ненависть в глазах сменилась презрением. Полковник понял этот взгляд и облегченно выдохнул. «Простите», — еле слышно произнес он. «Что?» — не расслышал граф. «Простите, если...» Иван было вновь напрягся, чтобы все высказать ненавистному врагу, поставившему жирную кляксу в книге его, графа Суздалева, жизни. «Оставь!» Билый встал между полковником и графом и, обращаясь к Янковскому, сказал: «Господь простит, если верите в него. Вот вам крест», — выпалил полковник, крестясь на католический манер. Микола поморщился. «Еретик», — пронеслось в голове, но вслух произнес: «Вставайте, полковник. Сможете?» «Надеюсь, что да. Ведь не думаете вы, что мы с графом вас понесем?» «Конечно, конечно», — засуетился Янковский. «Я постараюсь». Он, пошатываясь, поднялся на ноги. В голове поплыло. «Стойте ровно, вы же мужчина», — вставил наконец Суздалев. Полковник взглянул на графа. Это был взгляд загнанного судьбой в угол человека, искавшего славу, известность, а нашедшего забвение. Он все понимал. По возвращении в столицу большее, на что он мог рассчитывать от государя, пенсия без мундира и остаток жизни в своем имении под Варшавой. Опала и немилость государя за проваленную экспедицию страшили, но умирать здесь, в ледяной пустыне, питаясь человеческими останками, было еще страшнее. Хотелось жить, все равно как, но жить. «Простите», — более уверенно произнес Янковский. Микола с Иваном усмехнулись с сарказмом. «Идите вперед», — произнес казак, пропуская полковника. «Пора возвращаться. Задержались мы здесь». Янковский, пошатываясь, вышел из хижины. Свежий ветер ударил в лицо. Дыхание рефлекторно на секунду замерло. Организм привык к зловонию и не замечал его. Глаза адаптировались к темноте и сейчас, в сумраке вечера, тусклый отблеск от луны воспринимался как яркий прожектор. Суздалев подтолкнул брезгливо Янковского. «Садись и держись покрепче». Тот послушно уселся в нарты. «Господа, спасибо вам. Я замолвлю за вас словечко перед государем», — сказал полковник. «Слово офицера». Почему-то он до сих пор верил в значимость своих слов. Продолжал осознавать важность своей персоны. Где-то в глубине души надеялся, что государь так будет рад его возвращению, что все простит. Посерчает немного, вспылит для порядка, но отойдет. В голове за долгое время одиночества укрепились мысли, что во всем виноват молодой мичман Симонов. Вчерашний гардемарин, который команду подбил на бунт, и провалил экспедицию, и съел уцелевших. Вины полковника Янковского нет никакой. Он, наоборот, герой-полярник, который в одиночку противостоял смутьянам и изменщикам. И хоть в думах не было ни капли правды и все противоречило истине, кто мог узнать правду? Никто. После пережитого полковник мог с легкостью выдержать любой допрос, перекрестный, с лучшими следователями. Пугать его Александрийским фортом после зимы на краю земли, Янковский хитро посмотрел на двух надоевших выскочек и попытался вспомнить, куда припрятал нож, в каком из карманов в его бесчисленных курток. Огонь, братцы, огонь, благодать-то какая, уж государь вам по кресту навешает, заслужили. Билый оглянулся посмотреть, где там огонь, и увидел, как полковник Янковский показывает на звезды. Суздалев снова отмахнулся, как от назойливой мухи, давая понять, что мочи его нет больше слушать этот бред. Билый слегка кивнул головой, мол, посмотрим, и тут же крикнул собакам: «Хай! Хай!» Полковник вздрогнул от неожиданности. Собаки, заскучавшие было от безделья, радостно рванули вперед. «Хай! Хай!» Весело подгонял их казак. Те неслись, ведомые Малахаем, высунув фиолетово-розовые языки, будто что-то чуяли, но не опасность, нечто иное, что влекло их неудержимо вперед. И только под утро казак сказал односуму: «Смотри». Голос казака слегка дрожал от усталости, но рука четко показывала направление. Между дальними торосами, будто тонкие пики, показались мачты корабля. Суздалев от радости хлопнул друга по плечу. «Дошли». Эпилог. Корабельные склянки отбили к отплытию. Матросы подняли якорь и поставили паруса. Наполненные свежим ветром, они были похожи на огромные облака. Билл и Суздалевым сидели на палубаке, наблюдая за слаженными действиями команды, умело руководимой боцманом. Малахай, положив тяжелую морду на лапы, дремал, расположившись между односумами. В лицо, обжигая кожу холодом, дул северный ветер, но в каюту спускаться не хотелось. Очень многое случилось за последнее время. Хотелось больше ни о чем не думать, просто дышать свободой, пить ее, не насыщаясь. «Не помешаю?» — попыхивая трубкой, спросил капитан. Малахай поднял голову. Суздалев успокоил его, потрепав по спине. Тот снова улегся и закрыл глаза. «Это же ваше судно», — ответил граф. «Как же вы можете помешать? Я всего лишь капитан корабля», — выпуская облачко дыма, тут же подхваченного и унесенного порывом ветра, произнес капитан. «Все мы в какой-то мере всего лишь в этой жизни», — философски заметил Микола. «Не скажите», — не согласился капитан. «Точнее, не все. Вы, вон, герои. Столько претерпели, человека спасли, и не просто, как оказывается, человека. Целого полковника, близкого к государю, настоящего полярника. Да какие из нас герои», — возразил граф. «Так, искатели приключений, баловни судьбы, верни все назад, я бы подумал, ехать в эту экспедицию или нет. Герои подвиги совершают», — поддержал односума казак. «А какой это подвиг, если, спасая одного, гибнут многие?» Капитан пыхнул трубкой, откашлялся. Малахай лениво приподнял голову, зевнул и снова улегся. «Вы и правы, и нет», — ответил капитан. «Когда вы узнали, что из всей экспедиции остался лишь один, полковник?» Суздалев с Билым внимательно посмотрели на капитана. «Понимаете, изначально вы были уверены, точнее мы все были уверены, что отправляемся спасать всю экспедицию, по крайней мере большую ее часть». Микола с Иваном не ответили. «Порой нужно пожертвовать несколькими фигурами, чтобы выиграть одну», — заключил капитан. «Как там эта фигура?» — спросил Билый. «С каюты не выходит. Все бубнит что-то про государя, пенсию. Кресты обещает. Причем всем. Даже камбузник уже верит в то, что у него Анна под шеей заболтается. Огня просит. Мясо почему-то не ест. Даже странно. Имена тех, кто с вами на лед сошли», — повторяет. «Мне докладывают регулярно о его состоянии. Думаю, не тронулся ли умом полковник. В том состоянии, в котором мы его нашли, даже удивительно, что не тронулся», — сказал Суздалев. «Огня, как бы вам корабль не сжег», — задумчиво сказал Микола. Капитан замолчал, понимая, что лучше не задавать сейчас более подробных вопросов. Он имел чувство такта. «Отдыхайте, господа. Не знаю о всех ваших приключениях, но знаю одно. Такие, как вы, офицеры, это золото нашей империи». «Ну, тогда лучше золото Арктики», — усмехнулся казак. «В империи без нас золота хватает. Фальшивого тоже хватает», — поддакнул Иван, думая о своем. «Ну как без этого?» — Микола развел руки. «Молодцы. Хорошо, что еще шутите». Односумы переглянулись. Они не шутили. Подразумевали полковника Янковского. Старик их не понял, лишь усиленно задымил, глядя вдаль. «Ладно». Капитан прикоснулся раскрытой ладонью к головному убору. «Отдыхайте, господа, вы заслужили. Дорога еще долгая. С верой и надеждой осилим. Честь имею», — козырнул Суздалев. Казак сделал вид, что отдает честь, но в последний момент поправил шапку. Усмехнулся в усы. «Гляди-ка, золото Арктики», — произнес с улыбкой граф, когда капитан удалился. «А ведь звучит. Да ладно тебе, Ваня, какое мы золото? Мы-то тут при чем? Вон, капитан, матросы, тот же профессор Ледовский, вот настоящее золото. Поморы в деревне, а мы так, словно лодка на волнах жизни, туды-сюды. Профессор, вон, со шкурой медвежьей все носится, исследует. Кусочки шерсти отрезает, в пробирки засовывает. Я через иллюминатор в его каюту заглядывал. Как тот Кощей над златом, так он над шкурой этой. Вспомни, как он радовался, будто ребенок, когда ты ее ему подарил. Невиданный зверь. Фунтов на 1000 весом был зверь. Такой шкуры ни у кого из моих друзей и ученых нет. Кстати, я так и не понял, зачем ты ее отдал. А как же дед твой? Ты же подарить хотел. Дед не мой, а наш, станичный. Я же тебе уже говорил, усмехнулся казак. А насчет шкуры? Билый выдержал короткую паузу. Видишь, как выходит, Ваня. В станицу я еще неизвестно, когда попаду. Не забыл, что у нас еще Кавказ впереди. Наказание никто не отменял. А Кавказ, друже, это как дуэль. Или ты, или тебя. И куда я там с этой шкурой? А искать, с кем ее в станицу отправить, Времени не будет, да и необработанная шкура сгниет по дороге. Так-то, брат, дуэль, это хорошо, оживился Суздалев. Значит, не скучно будет. Боюсь, друже, что чужие правила тебе не понравятся. Их там нет. Ну, хоть постреляем от души. Тут главное успеть ответить. Не всегда получится быть первым, усмехнулся казак. Замолчали разом. Задумались каждый о своем Кавказе. Микола, о привычном ему с рождения. Граф, о том Кавказе, что еще ни разу не видел. Но уже строил какие-то планы. Очередной порыв холодного ветра ударил в спину. Белый поежился. Да, Ваня, ты был прав, когда говорил о солнце и теплом море. Суздалев посмотрел на друга, явно не понимая. Знаешь, о чем подумал? Спросил казак. Сокурсник у меня был, родом из Персии. Данияр, что в переводе означает «бог», «мой судья». Отец у него из дворян тамошних, шах. К себе Данияр звал, в гости. И к чему ты о нем сейчас? К тому, Ваня, что в Персии круглый год лета. Пошли в каюту, произнес, похлопывая себя по ногам, граф. Бублики есть. Страсть, как хочу горячего чая с лимоном. Холодно стало, да и смеркается. Утро вечера мудренее. Прибудем в столицу, будет нам и лето, и золото, и Кавказ. Все будет, господин урядник. Завалит подарками, обвешают крестами. Что ж, господин унтер-офицер, отшутился в ответ казак. Показывайте дорогу, следую за вами, хоть в каюту, хоть на Кавказ.